С чего ты это взяла? Я, конечно, был тем еще социопатом, но родственничков не убивал, даже не видел их никогда, мне хватило знакомства с дядей. Вот оно как. А что у вас с Марфином произошло? Мы повздорили, признался Реддл. Он был не рад, что я заявился к нему. Дядя презирал меня и свою сестру за то, что она связалась с маглом. Никакого диалога у нас с ним не вышло, признаться честно, я тоже вспылил. В конечном итоге, приложил его о стену, забрал кольцо и ушел. К тому времени, мне уже дали доступ в запретную секцию и поэтому я проводил там все свое свободное время, пытаясь решить проблему бессмертия. Ты все же наткнулся на нужную литературу, скорее на фрагменты, но на тот момент мне и этого было достаточно. Не знаю, что остановило меня от создания первого крестража, но что-то не давало покоя. Что именно? Мне казалось, будто записи неполные, будто не хватает большого фрагмента нужной мне информации. И ты пошел к Слизнарту. Этот старый урод в разноцветных мантиях вам всю мою жизнь показал? Зло прошипел Реддл, но постарался быстро взять себя в руки. Тут, похоже, есть доля моей вины, подал голос Гарри. Дамблдор велел мне достать у Слизнарта воспоминания о вашем разговоре на тему крестаржей. Вы их посмотрели? Да, мне жаль. Почему? Удивился Гарри. В то время я был озлобленным на весь мир брошенным ребенком, с не самыми правильными мыслями и идеями. Так что я понимаю, какую версию меня вы там увидели. Что было дальше? И что там за история с Василиском? Спросила Кейт. Черт, это была случайность. Я понятия не имел, что Миртл была в туалете. Я действительно открыл тайную комнату и разбудил Василиска, но он был старый, большую часть времени спал. Откровенно говоря, тогда я не сильно расстроился, что она умерла. Мне было на нее плевать. И вы подставили Хагрида? Спросил Гарри. Да, я не мог допустить, чтобы обвинили меня. Мне некуда было идти, а возвращаться в приют мне совершенно не хотелось. Хогвартс стал мне домом, тем, чего у меня никогда не было. Поэтому я сделал все, чтобы меня не заподозрили. В конечном итоге мне пришлось закрыть тайную комнату. Учителя ничего не заподозрили, но Дамблдор, понятное дело, стал еще пристальнее за мной наблюдать. Ты действительно собирался создать 7 крестражей? Решила уточнить Китлин. Да. Что тебя остановило? После школы, я нашел одну очень старую книгу, где и получил полную информацию о крестражах. Тогда-то я и понял, какую ошибку едва не совершил. Бессмертие это, конечно, прекрасно, но какой в нем толк, если ты лишишься рассудка? Поэтому я создал лишь один и спрятал так надежно, как только мог. Ну, похоже, недостаточно хорошо, если брат Сириуса отыскал его, а сделать это он мог только с подсказки Дамблдора. Потому что иначе как так получилось, что Регулус нашел твой крестраж, но при этом не служил тебе, а был приспешником твоего двойника? Снова прервала рассказ Китлин. К тому же, вдруг оживился Гарри. Дамблдор знал, где находится пещера. Он отвел туда меня. Директор довольно хорошо там ориентировался и заранее знал, как туда войти. Он довольно давно собирал о вас информацию. Думаешь, Дамблдор создал фальшивого темного лорда? Гарри бросил вопросительный взгляд на Китлин. Только Альбус был так хорошо знаком с историей Тома, так что других вариантов я не вижу. Соглашусь, Сэн. Вот только я не понимаю, для чего он все это делал. Что было после школы? Спросила Китлин. Директор Диппет не позволил мне остаться в Хогвартсе, так как счел меня 18-летнего слишком юным для преподавания. Наверняка тут тоже не обошлось без Дамблдора, но сделать с этим я ничего не мог. Я устроился на работу в Горбинный Беркс. Денег у меня практически не было, поэтому мне пришлось немного приступить закон. Ты убивал ради денег? Китлин удивленно вскинула бровь. Нет, просто продавал совершенно бесполезные вещи в два раза дороже и ничего не говорил об этом хозяину магазина. Так что мне удалось скопить приличное количество денег и купить небольшую квартиру, а потом я столкнулся с Хебзибай Смит. Эта женщина собирала различные артефакты и редкие безделушки, и среди всего этого барахла оказались медальон моего предка и чаша Хельги Пуффендуй. Оставить такие необычайные редкости этой женщине я не мог. Китлин уже хотела задать вопрос, но Реддл опередил ее. Нет, Хебзибу я не убивал. Мне было достаточно залезть к ней в голову и немного подправить память. Но до меня дошла весть о том, что женщина мертва, поэтому я уволился и залег на дно. Я понял, что в Англии мне ничего не светит. Уже в то время там были проблемы в экономике и научной сфере. Про политические контакты с другими странами и говорить не стоит. У меня были огромные планы, но я решил от них отказаться, как и от всего, что связывало меня с Англией или моей семьей. Создал поддельные документы и новую личность, вернул кольцо Мраксов в ту лачугу, спрятал все свои находки и покинул страну навсегда. А перед этим создал крестраж, уточнила девушка. С медальоном было сложнее всего расстаться, поэтому я решил использовать именно его для хранения части моей души. Ты никогда не возвращался в Англию? Нет. Но ты хотел предложить мне отправиться сюда перед тем, как я рассказала тебе, кто я такая. Да, мне просто хотелось. Редду вдруг замолчал. Подожди, сюда, мы сейчас в Англии. Ага, усмехнулась Китлин. Так почему ты хотел вернуться? Мне было интересно, как живут мои школьные друзья. Мужчина заметил на себе вопросительные взгляды большинства присутствующих. Несмотря на то, что характер у меня был просто отвратительный, Нот, Розье, Руквуд, Долохов и Мальсибер действительно стали моими друзьями. Когда ты рассказала мне правду о себе, я понял, что возвращение откладывается. А после того, как ты ушла, у меня уже не было желания возвращаться. Единственное, чего мне хотелось, это заниматься наукой. Мне хотелось продолжить то, что мы с тобой начали. Без всяких сомнений я не убивал Поттеров. С вашими родителями, молодой человек, мы даже не были знакомы. Как и не убивал Регулуса и уж точно ни на кого не ставил метки. Признаюсь, такая идея у меня была, но я изменил свою жизнь прежде, чем совершил какую-нибудь глупость. Директор, похоже, с этим не готов был мириться, задумчиво произнесла Куин. Я рассказал тебе все, что ты хотела, может, теперь объяснишь, что здесь происходит. Боюсь, это очень долгая история, давай я лучше дам тебе свои воспоминания и ты посмотришь их в омуте памяти. Ты уже знаешь, как я жила с Хиллари и о наших путешествиях знаешь больше, чем кто-либо еще, так что это не займет много времени. Хорошо, но может, хотя бы в двух словах объяснишь, что ты делаешь в Англии. Я еще и учусь в Хогвартсе. Редду едва не закатил глаза. Да ты издеваешься. Тебе жить надоело. Дамблдор, кстати, мертв. Ты его убила. Редду резко выпрямился на стуле. Это было бы слишком очевидно. Мужчина не сводил с девушки пристального взгляда. Нет, я этого не делала. Тогда кто это сделал? Один из пожирателей смерти. Том шумно выдохнул. Он, кстати, живет здесь. Ты решила довести меня до инфаркта? Мне уже очень много лет. Не советую тебе шутить с моей нервной системой. Его зовут Северус Снейп. Он служит твоему двойнику, но давно пожалел о своем выборе и потому мы с ним на одной стороне, то есть, против Темного Лорда. Мы не можем с ним связаться с того момента, как он убил Дамблдора. Но сейчас не об этом. Я попала в Англию после того, как погиб мой друг, пытаясь спасти меня. Мне пришлось украсть один очень опасный артефакт у Талиба и из-за этого мне необходимо было скрыться. Он посчитал, что здесь меня не станут искать, так и получилось. Ты воевала с Талибом и его людьми, удивился Редду. Это очень долго объяснять, проще показать тебе воспоминания. Несс, рядом с Кейт тут же появился домовик. Проводи нашего гостя в малую гостиную и дай ему омут памяти. Девушка потянулась к браслету и достала оттуда два флакона с воспоминаниями. Посмотри это, а потом Несс проводит тебя обратно. Хорошо. Несс, не спускай с мистера Риддла глаз. Не доверяешь мне? Пока не знаю. Пожав плечами, ответила слизеринка. Мак не стал спорить и отправился за домовиком в соседнюю комнату. В столовой снова стало тихо, пока Сириус не нарушил всеобщее молчание. И что мы будем делать со всей этой информацией? Ну, для начала он может нам помочь разобраться с крестражами своего двойника, ответила Китлин. Тебя не волнует, что он убил как минимум одного человека, чтобы создать крестраж? Сириус, я убила крестного, чтобы стать сильнее. Создавала убивающие артефакты и не раз в бою применяла аваду. Чем я лучше? Маг задумался и откинулся на спинку своего стула. Ты ему доверяешь? Спросил он. Я безумно на него зла за то, что он не рассказал мне о своей личности даже после того, как я рассказала ему правду о себе. Но да, я ему доверяю. Мне хочется выпороть тебя за то, что ты сделала, скрестив руки на груди, произнес Джейсон. Ты снова все от нас скрыла и безумно рисковала. Ты думала о том, что было бы, если бы ты ошиблась. Да, кивнула Китлин. Но я была почти на 100% уверена. Почему? От медальона я почувствовала знакомый магический след и довольно быстро поняла чей. И тогда у тебя появился план? Да, мне нужно было поговорить с Ти, чтобы убедиться, что я не ошиблась. Поэтому я начал работать над артефактом клеткой, чтобы обезопасить вас и других, если бы ошиблась и мой старый друг оказался психопатом. Тебе не приходило в голову, что стоило рассказать нам все сразу? Мы могли бы помочь», — спросил Гарри. «Это было глупо и опасно. Знаю, прости», — виновато произнесла девушка. «Но я не могла поступить иначе. Это сложно, поменяться после того, как прожила определенным образом 16 лет. Поверь, я стала куда более открытой, чем раньше, но не могу обещать, что смогу стать командным игроком. Мы правда не можем требовать от тебя этого», — вдруг сказала Гермиона. «У всех нас есть привычки и не всегда они нравятся другим. Я, например, часто умничаю и лезу не в свое дело, Сириус излишне импульсивен, Драко до сих пор действует с оглядкой на мнение своего отца, хотя понимает, что оно больше ничего для него не значит. Гарри готов прыгнуть в огонь, если это спасет незнакомого ему человека. Я, конечно, утрирую, но думаю, вы все поняли, что я имею в виду. Твои привычки вышкалены в условиях войны и они гораздо сильнее наших, но ты приняла нас такими, какие мы есть, так что мы не можем просить тебя измениться только потому, что нас что-то не устраивает. Спасибо», — слизеринка была приятно удивлена таким словам и благодарно улыбнулась девушке. «Однако», — вмешался Гарри, — «прошу тебя, хотя бы попытайся говорить о чем-то подобном с кем-нибудь из нас, хорошо, и не рискуй сверх необходимого, ты нам всем очень дорога и нам не все равно на то, в порядке ли ты». «Я постараюсь. Сириус, ты на удивление спокойно отнесся к появлению Ридла в нашем доме. Я теперь стараюсь подавлять свою импульсивность и сначала подумать, а потом открывать рот», — честно признался Блэк, искоса поглядывая на слизеринку. «И что же ты надумал? В твоих воспоминаниях, мне показалось, что с Румором что-то не так. Теперь нам известно что, и меня это пугает. Не стану скрывать, доверия у меня к нему нет, но мы и знакомы от силы час. Однако он единственный из нас и наших знакомых, кто создал Крестраж. Он знает о них больше любого из присутствующих здесь. Ну, может, кроме тебя. Мне кажется, что он может нам помочь, если согласится, конечно». «Сириус прав», — согласился Джей. «Есть вероятность, что он поможет нам разобраться с Волан-де-Мортом и поможет Гарри. Мне все еще странно осознавать, что перед нами Том Реддл», — подал голос Драко. «Отец так много про него рассказывал, а по итогу выходит, что все это неправда. Это потрясающая игра, растянутая на долгие годы», — согласилась Кейтлин. «Мне всегда казалось, что ты гений в продумывании стратегии своих действий», — продолжил говорить Драко. «Ты всегда видела на несколько шагов вперед, но то, что устроил Дамблдор, так и Кейтлин не 100 лет», — усмехнувшись, заметил Сириус. «Какие ее годы?» «Да уж», — согласился Джейсон. «Если ты сейчас способна думать наперед, то что будет лет через 10? Надеюсь, что мне не понадобится этого делать. Хотелось бы пожить нормальной жизнью. В любом случае нам нужно придумать, как переиграть Дамблдора и исправить все, что он натворил. У тебя есть идеи?» — спросил Гарри. «Если мы все согласны с тем, что нам нужна помощь Ти, то давайте для начала дождемся его возвращения и тогда все обсудим». Маги утвердительно кивнули. «Может, тогда поужинаем?» — предложила Мэри, которая все это время сидела молча. Ей совершенно не нравились все эти разговоры, она была не подготовлена к такого рода интригам. Пожалуй, она была самой обычной и нормальной ведьмой среди присутствующих. Домовики приготовили праздничный торт. «Прекрасное предложение», — поддержал ее Джей, позвав домовиков, велел им подать ужин. За столом снова воцарилась спокойная атмосфера. Хоть выходка Кейтлин и оставила неприятный отпечаток, все были рады тому, что интуиция не подвела девушку. Маги были воодушевлены тем, что в их рядах появился столь сильный и способный волшебник, а то, что он не состоявшийся темный лорд, их не сильно волновало. Безусловно, он их немного пугал, но лишь потому, что они его не знали и не понимали, чего от него можно ожидать. Однако по реакции Тамана Кейтлин они поняли, что тот не навредит ей ни при каких обстоятельствах. По какой-то причине, при всей своей вспыльчивости, неуправляемости и нахальности, Кейт умела притягивать к себе правильных людей и глубоко закрадывалась в их души. Так она привлекла к себе их внимание, а также Ридла, Сэма, его команды и Акрама. «Что ты сделала со своей магией?» — в столовую ворвался недовольный Румар. «Увеличила магический потенциал», — тут же ответила Кейтлин. «В воспоминаниях это было. Ты хоть представляешь, как это опасно? Ты могла погибнуть. Глупая девчонка, ты совсем не думала о последствиях?» «Думала, но на тот момент смерть меня не сильно пугала. пожав плечами, ответила девушка, а Румар сел на свое прежнее место. «Ты мне покажешь?» – заинтересованно спросил маг. «На сколько процентов ты используешь свой потенциал? Магия все еще нестабильна, как ты научилась ее контролировать?» «Ау, как много вопросов! Скачков не было уже очень давно, главное держать эмоции под контролем, и тогда с ними нет проблем. Я пользуюсь лишь половиной того потенциала, что у меня есть сейчас». «Почему?» Волшебник был сильно заинтересован этим вопросом. «Ну, во время войны я не могла полностью раскрыть его, потому что на тот момент еще недостаточно с ним освоилась, а сейчас сложно найти спарринг-партнера, который сможет выдержать мою силу и при этом не уйти за грань. Твоя магия ведет себя как отдельный организм с собственным сознанием. Я понимаю, что магия это нечто живое и разумное, но я никогда не видел, чтобы личная сила волшебника действовала подобным образом. Долгие годы медитации и разговоров с собственной магией она не такое сможет. Но да, ты прав, она как отдельный организм внутри меня и нам понадобилось очень много времени, чтобы найти точки соприкосновения. А да, усмехнулся Гарри, я эти разговоры прочувствовал на собственной шкуре. Я уже извинялась за это, больше повторять не буду, улыбнувшись, ответила девушка. Она прекрасно знала, что Гарри очень нравилась ее магия, что совершенно не причиняло ему вреда, даже в те моменты, когда все выходило из-под контроля. «Ты мне покажешь?» – настаивал Румар, но Кейтлин засомневалась. «Уверен, я справлюсь. Все же я очень сильный волшебник». «Хорошо, но не в ближайшее время». Том кивнул. «Что ты скажешь по поводу всего остального, что ты увидел в омуте памяти? Мне жаль, что твоя жизнь сложилась таким образом, если бы я знал». «Не надо», – остановила его Кейтлин. «Это опыт, который многому меня научил. Мой путь был сложный и болезненный, я потеряла друзей и соратников, но это так или иначе пошло мне на пользу. Да, но я все равно хотел бы для тебя другой жизни, спокойной и тихой, как и многие, но я пока к этому не готова, может, позже». «Где тот артефакт, что ты украла у Талиба?» «В надежном месте». «Мой крестраж тоже был в надежном месте и что из этого вышло?» Выгнув бровь, спросил Румар. «Поверь, там, где я его спрятала, точно никто не додумается искать. Почему ты не уничтожила артефакт?» «У меня не получилось. Артефакт очень старый и хорошо защищен, мне не удалось его разрушить, поэтому пришлось спрятать». «Ладно», — Румар кивнул. «Ты очень изменилась, не только внешне, но и внутренне. Я знал тебя маленьким, мечтающим ребенком, увлеченным наукой, а теперь ты невероятно умная и сильная волшебница, и я говорю не только про твой магический потенциал». «Спасибо», — девушка улыбнулась уголками губ. «Кстати, по поводу изменений, может, ты уже покажешь нам свою настоящую внешность, а может, не стоит раскрывать все секреты сегодня? Как хочешь, можешь вообще не снимать иллюзию. Не мне просить тебя это делать. У тебя есть еще вопросы по тому, что ты увидел?» «Да, но думаю, сейчас у нас есть более важные темы для обсуждения». «Ты прав. То, что Дамблдор выдает за меня, даже человеком сложно назвать. Вы даже не представляете, как я рад, что создал лишь один крестраж. Как я понимаю, вы хотите найти все крестражи этого самозванца и уничтожить?» «Нет», — ответил Джейсон. «Ситуация куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, мистер», — начал объяснять Гарри, но запнулся, не зная, как лучше обращаться к магу. «Если уж вы все знаете мое настоящее имя, то можете обращаться ко мне по нему». «Хорошо», — кивнул Гриффиндорец. «Дело в том, мистер Реддл, что ваш двойник создал настолько много крестражей, что когда он пришел в дом моей семьи, его магия и душа были настолько нестабильны, что маленькая часть его души оказалась во мне». Парень остановился, давая возможность осознать услышанное. «Хотите сказать, что вы крестраж?» Гарри кивнул. «Но это невозможно. И тем не менее я здесь. Я мог видеть его глазами и чувствовать его сильные эмоции. Кроме того, он поместил часть души в своего фамильяра, и я мог видеть также глазами его фамильяра. Я никогда не слышал о том, что такое вообще возможно. В этом и есть главная проблема», — тяжело вздохнув, ответила Кейтлин. «Мы знаем, как можно уничтожить крестражи, но не уверены, что можно вытащить эту дрянь из Гарри и при этом не убить его. У нас есть ритуал, который в теории поможет нам это сделать, но мы не до конца уверены, что он сработает. Я могу взглянуть на этот ритуал, может, у меня получится вам что-то подсказать. Ты хочешь нам помочь? Какой-то урод расхаживает по этому миру и под моим именем убивает всех подряд, Естественно, я не останусь в стороне. И кроме того, я не собираюсь уходить теперь, когда узнал, что ты жива. Однако я хотел бы попытаться вытащить из-под влияния Волан-де-Морта своих друзей. А если они делают это по собственной воле и разделяют его взгляды, тогда отдадим их под суд. Если они пойдут за вами, то им нельзя будет оставаться в Англии. Задумавшись, сказал Джейсон, здесь для всех они убийцы и пожиратели смерти. Что бы они или вы ни сказали, в глазах общественности они монстры. Понимаю, я помогу им начать жизнь заново где-нибудь подальше и удостоверюсь, что они будут вести себя как примерные маги. А что с Лестрингж? Поинтересовалась Кейтлин. Лестрингж-старший еще жив? Спросил Редбл. Насколько я знаю, нет, но его дети пошли за Волан-де-Мортом во время войны. Родольфус и Робастан Лестрингж, дети твоего давнего друга. Последний из братьев, кстати, женился на крайне мерзкой особе. Пару недель назад она попыталась меня убить, когда я не позволила ей увести драка к ее хозяину. Редбл непонимающе взглянул на блондина, ожидая пояснений. Я отказался встать на сторону Волан-де-Морта и пошел против воли семьи. Кейтлин согласилась мне помочь, и поэтому я уже 2 года живу в Куин-Мэнере. Это очень сильный поступок. Я знаю, как чистокровным сложно пойти против главы рода. Ты сделал правильный выбор. Теперь я вижу это как никогда ясно, кивнул Драко. Лестринджи меня не интересуют. К тому же что-то мне подсказывает, они не пойдут за мной. А что с Розье? Иван Розье умер в 1980, ответила Кейтлин. А что произошло с семьей Ноктов? Нот-старший жив, а его сын учится на Слизерине. Хороший парень, жаль только духа не хватит пойти против отца. Пожав плечами, сказал Драко. Не советую связываться с Макниром, вмешалась Кейтлин. Сталкивалась с ним, тот еще урод. Не думаю, что он захочет даже говорить с тобой. А Долохов, думаю, и с отцом и с сыном есть смысл поговорить. Возможно, они встанут на твою сторону. Тебе стоит пообщаться со Снейпом. Он точно знает, кто искренне поддерживает Волан-де-Морта, а кто нет. С ним для начала нужно как-то связаться, взволнованно сказал Джей. Я так и не смог этого сделать. Надеюсь, с ним все в порядке. Хорошо, с этим мы разобрались. Со старыми друзьями я свяжусь сам, вам не стоит этим заниматься, ради вашей же безопасности. Надеюсь, вы не собираетесь приводить всех этих людей в наш дом? Испуганно спросила Мэри. Миссис Куин, я ни за что не стану подвергать вашу семью такой опасности. Даже если мои друзья все еще являются таковыми, это не делает их безобидными. Как минимум у них полно врагов. Спасибо, волшебница благодарно кивнула и расслабилась. Такого соседства она бы точно не перенесла. Мне вот интересно, как Дамблдору удалось обмануть ваших друзей, спросил Сириус. Как они не смогли заметить, что в какой-то момент вместо вас они общаются с совершенно посторонним человеком? Думаю, что когда я покинул Англию, он пустил слух, что я отправился в путешествие по Албании, а вот вернулся уже не я, а какой-то маг под иллюзией. Я бы сделала ставку на артефакт, сказала Кейтлин. Этот вариант куда надежнее. Возможно, кивнул Редбл. Дамблдор успел хорошо изучить меня и мое поведение. Но вот кто скрывается под артефактом, я даже предположить не могу. И как директор заставил этого мага играть в вас? Спросил Драко. Империус, предположила Гермиона. Или какой-нибудь подчиняющий артефакт, выдвинул свою теорию Гарри. Я читал о нескольких таких. Они, кстати, тоже не слишком хорошо влияют на психику. Отсюда и все проблемы у Волан-де-Морта. Он попал к вашим друзьям более-менее адекватным магом, но со временем из-за постоянного ношения подчиняющего артефакта сошел с ума. Прекрасная версия, мне кажется, она имеет право на жизнь. Можно ли как-то спасти того человека, который стал Волан-де-Мортом? Спросила Гермиона. Боюсь, это уже невозможно, ответил Редбл. Особенно после его возрождения, вы же видели, каким он стал. Все артефакты после такого с него точно слетели, но он полностью ощущает себя тем, кем ему велели быть. Для него уже слишком поздно. В теории, вдруг прервала разговор Кейтлин и, сложив руки на столе, продолжила. Дамблдор следил за тобой и, возможно, сам подкинул тебе книгу о крестражах. Для чего он мог это сделать? Знал ли он, что нельзя создавать больше 3? Скорее всего, да, именно поэтому у тебя в руках оказалась книга с неполной информацией. Тогда можно предположить, что он на это и рассчитывал. Ты бы создал их, стал бессмертным и со временем сошел с ума. Вот только зачем ему это? Кейтлин встала со своего места и принялась рассаживать по столовой, продолжая рассуждать. У него было все. Влияние, слава, сила, чего ему не хватало. Он несколько раз отказывался от должности в министерстве и остался на посту директора. Это можно объяснить. Так он мог заполучить еще большую власть и влиять на сознание детей. Орден Феникса полностью подтверждает это. Что она делает? Удивленно спросил Реддл, который ранее не видел свою подругу в таком состоянии. Думает, усмехнувшись, ответил Гарри. Все в Куин-Мэнере знали, что Кейтлин приходит в голову просто гениальные идеи, если она начинает рассуждать подобным образом. Не может же все это быть только потому, что все стали забывать его подвиги. Продолжал рассуждение Кейтлин. «Ты про победу над Геллертом?» – спросил Реддл. «Это бесполезно», – сказал Гарри, когда Кейт проигнорировала вопрос. «Она вам не ответит, пока не разберется с потоком мыслей в своей голове. Может, он втайне поддерживал старые идеи Тома и решил воплотить их в жизнь подобным образом? Создать монстра, который перебил бы всех маглорожденных и отдал власть в руки чистокровных. А потом, он бы всех спас и убил двух зайцев одним ударом? Слишком сложная игра, что угодно могло пойти не так, черт, так и случилось. Том пропал и ему пришлось резко менять сценарий. Пустил слух, что Реддл уехал путешествовать, а когда понял, что Том не намерен возвращаться, создал нового Тома Реддла, который полностью ему подчинялся. Заставил его создать крестражи, чтобы свести с ума и не допустить варианта его смерти и всегда иметь возможность вернуть свою марионетку в игру. Украл кольцо Мраксов. Возможно, он сделал это еще когда Том был в Англии, потом каким-то образом нашел чашу и дневник, нашел какую-то змею и взял что-то у Коктеврона. Знал ли он, что часть души Волан-де-Морта попадет в Гарри? Маловероятно, ведь я перерыла столько литературы и ни одного упоминания об этом так и не нашла. А значит, он хотел убить Поттеров и еще больше настроить общественность против пожирателей. Ведь Джеймс был Аврором. Однако все опять пошло не по плану и ему пришлось выкручиваться из сложившейся ситуации. Дамблдор уже не молод и не может действовать так активно, как во время войны с Геллертом, а потому у него рождается план создать ручного героя. «Это она про меня, если что», — пояснил Гарри для Реддла и продолжил слушать Кейтлин. «Отсюда и все те странные приключения для Гарри в школе. Первый курс объяснить можно». То, что было на голове профессора Квиррелла и человеком-то сложно назвать. А вот на втором курсе, в воспоминаниях Гарри Том выглядел так же, как и в воспоминаниях Слизнарта и говорил вещи, о которых мог знать только Волан-де-Морт. Конечно, это можно объяснить тем, что ему все рассказала Джинни. Но как объяснить внешность? Все, вскинув руки, вдруг сказал Реддл. Я потерял нить повествования. На втором курсе, я проткнул ваш дневник, который оказался крестражем, клыком Василиска. Это был не ваш крестраж, но он пытался убить меня и при этом у осколка души была ваша внешность. Постарался объяснить Гарри и параллельно слушать размышления Кейтлин. Хэмэм, это нереально. А ты уверен, что был там один? Там был я, Джинни, но она была без сознания, и ваша 16-летняя версия. Ну, точнее я думал, что это вы, но оказалось. Черт, как же это все сложно. Ты уверен в том, что видел? Гарри задумался. «Думаете, кто-то внушил мне все это? Может, Дамблдор был там?» Продолжал рассуждать Кейтлин. «Или подправил воспоминания уже позже. Гарри тогда не носил артефакт и был накачан зельями. Кроме того, на нем еще стояли детские блоки. Играть с его сознанием было проще простого. Таким образом Дамблдор положил начало своей новой игре, на этот раз с Гарри и крестражами. Третий курс прошел спокойно, мы спасли от его лап Сириуса». На четвертом он разыграл возрождение Волан-де-Морта, потому что ему нужен был реальный, физический злодей. Он знал, что Джеймс и его друзья анимаги и наверняка знал, что Петтигрю это короста. Он внушил тому, что он обязан возродить своего хозяина, а может, ему и не пришлось этого делать. Может, тот и сам был не против. Волан-де-Морт возродился и скинул все нити этого старого урода, но уже ощущал себя тем, кем его заставляли быть все эти годы. Скорее всего, это было даже на руку директору. Пятый курс не так интересен, а вот на шестом он начал рассказывать Гарри о том, каким плохим был Реддл и что его непременно нужно остановить. Очень странно слушать рассказ обо мне, но и не обо мне одновременно, потерев глаза, сказал Том. Поверьте, нам тоже, согласилась с магом Гермиона. А вот тут получается, что Дамблдор следил за Томом и когда тот ушел от Хабзибы, лишь подправив ей память, он заявился к ней и убил. Домовик взяла на себя ответственность за это. Он же убил семью Риддлов, а Морфин взял вину на себя, Тут директору даже вмешиваться не пришлось. Создал крестраж руками лорда, вернул его на место и когда пришло время, забрал из лачуги и уничтожил. А вот тут я не понимаю. Он заполучил проклятие, когда по его же словам уничтожал крестраж. Выходит, он сам себя проклял, но зачем? Это же совершенно нелогично. Проделать такую работу, распланировать все на многие годы вперед, чтобы потом умереть от руки Снипа, которого он сам же об этом и попросил. Какой в этом смысл, если он мертв? Он даже погиб не как герой, а от руки пожирателя, грохнувшись с астрономической башни. Это было бы логично, если бы он все еще был жив, даже не надеясь, что Кейтлин его услышит, сказал Гарри. Но девушка резко замерла и повернулась в сторону парня. «Ау!» – протянула та. Он сказал Снейпу, что тот должен его убить, когда придет время. Откуда он знал, что это время вообще настанет? Может, он все еще может каким-то образом влиять на Волан-де-Морта? Предположил Реддл. По его указу лорд приказывает Снейпу убить Дамблдора, и тот играет свою роль, зная, что вернется. «Думаешь, он создал крестраж?» – спросил Гарри. «Почему нет? Он уже помогал это сделать Волан-де-Морту. Почему он не мог и себе сделать парочку? Мне нужно выпить». Не выдержав такого мозгового штурма, вскрикнул Сириус. «Это всего лишь моя теория», — сев на стул, сказала Кейтлин. «Но это многое объясняет», — прервал ее Джейсон. «Звучит как бред сумасшедшего, но теория вполне жизнеспособна. Да о чем мы говорим, если реальный Том Реддл сидит перед нами? И как нам проверить теорию о том, что директор создал крестраж?» — спросил Драко. «Пока он не появится, никак», — с прискорбием сообщил Джейсон. «Нам остается только ждать, потому что он может прятаться где угодно, при условии, что его кто-то возродил», — отметила Гермиона. Гарри не смог остаться в стороне. Он разыграл такую партию, что уж этот момент, думаю, точно продумал. «Правильно ли я понимаю, что мы сперва все же будем разбираться с Волан-де-Мортом, а после уже с Дамблдором?» — уточнил Сириус. «Другого выхода я не вижу», — кивнул Реддл. «Не знаю, как вы, а я безумно устала», — призналась Кейтлин. «Черт возьми!» — вдруг вскрикнул Джейсон. «Ты же провела темно-магический ритуал с крестражем для призыва мистера Риддла. А как ты это?» «Кстати, начал было Том, но мистер Куин его тут же прервал». «Нет, она ответит на все остальные вопросы завтра. А сейчас Кейт немедленно отправляется восстанавливаться, и если я узнаю, что ты снова сбежала в лабораторию, то клянусь Мерлином, я действительно тебя выпарю». «Ладно, ладно, не кричи. Я и так собиралась отправиться спать. Нам всем это необходимо», — согласилась с мужем Мэри. «Мистер Реддл, я распоряжусь, чтобы домовики подготовили для вас комнату. Благодарю. А теперь все быстро марш отдыхать», — скомандовал Джейсон. «Все остальное обсудим завтра». Спорить никто не решился. Маги встали со своих мест и разбрелись каждый в свою комнату. Только Гарри и Кейтлин, поднявшись на второй этаж, незаметно для всех скрылись за дверьми спальни девушки. Примечание к части. «Как вам новая глава? Надеюсь, вам было интересно слушать все эти рассуждения», — улыбается. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.https://3a2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 119. План П или защита. Примечание к части. Минутка интересной информации или не очень, показывает язык и подмигивает. Ненавижу придумывать фамилии, они всегда мне кажутся неподходящими. Поэтому фамилия для Кейтлин придумана благодаря одному из моих любимых фильмов «Последний отпуск». Актрису, сыгравшую главную роль, зовут Куин Латифа. «Ничего не вижу». Песня, которая вдохновила меня. Фейерверк. Часи Халфелдер. 1 августа 1997. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. «Ты на меня злишься?» — спросила Кейтлин, оставшись наедине с Гарри в ее комнате. «Я злился в тот момент, когда увидел тебя в тренировочном зале, но не сейчас. Ты же понимаешь, что тебе просто в очередной раз повезло». «Да, а что было бы, если бы ты ошиблась и вызвала в Куин Мэнор Волан-де-Морта? Он бы не смог выбраться из клетки. Я все предусмотрела и просчитала, но ты сама оказалась бы заперта вместе с этим монстром». «Я знаю», — виновато кивнула девушка, — «но тогда вы смогли бы договориться с ним, чтобы он провел ритуал и собрал все крестражи в один предмет, а взамен вы бы его выпустили. И что потом?» — нахмурившись, поинтересовался Гарри. «Ты был бы свободен», — пожав плечами, ответила Кейтлин. «Он мог убить тебя. Такой вариант тоже был возможен. Гарри, я была почти на 100% уверена, что это крестраж Тиарнака. Мы с ним путешествовали почти целый год. Он был тем, кто учил меня артефакторике, ритуалистике и боевой магии. Его магический след я узнаю из тысячи, так же как твой или Джея. Почему ты мне не рассказала о том, что задумала? Боялась, что ты захочешь участвовать и, если все пойдет не так, как я задумала, пострадаешь. Честно призналась Кейтлин, подойдя к Гарри почти вплотную. Мне очень жаль, что я снова соврала. Скорее уж скрыла, усмехнувшись, ответил Гарри и обнял Кейт за талию. Девушка положила голову на его плечо и облегченно выдохнула. Значит, ты не злишься? Наверное, я уже смирился, что ты всегда будешь такой. Гермиона права, мы не можем требовать от тебя измениться по щелчку пальцев. На это нужно время и спокойная атмосфера, а это возможно только после того, как мы разберемся со всеми проблемами. Как тебе Реддл? У него сильное магическое поле, чем-то схоже с твоим, но более равномерное, что ли. Он очень сильный волшебник, и его помощь нам очень пригодится. Я это понимаю, кивнул Гарри. От него не ощущается угрозы или опасности, но я бы все равно не расслаблялся рядом с ним. Все же вы не виделись больше 8 лет. Кто знает, чем он все это время занимался. Ты прав. Как себя чувствуешь? Так, словно по мне стадо гиппогрифов пробежалось, вздохнула Слизеринка. Тогда мы сейчас же ложимся спать, и никаких возражений я не приму. Девушка утвердительно кивнула и позволила парню себя раздеть. Сама она даже стояла с трудом. Гарри помог ей избавиться от одежды и, уложив в кровать, бережно укутал одеялом. Затем он скинул и свою одежду, забрался к Кейтлин и взмахом руки погасил свет в комнате. Слизеринка тут же заняла уже привычное положение на груди Гарри и спустя минуту уснула. Утром на завтрак они спустились по отдельности. Первым в столовой появился Гарри, с удивлением отметив, что вся семья, как и их гость, уже были внизу. Кейтлин спустилась минут через 10 и присоединилась к уже традиционному семейному завтраку. Жители Куин-Мэнора, по первому впечатлению Риддла, казались спокойными, собранными и очень серьезными людьми. Однако уже за завтраком он с удивлением осознал, что это совсем не так, и эти люди очень активные, общительные и даже забавные. Большим шоком для него также оказалось, что в доме есть маленький Мэттью, который по легенде был братом Кейтлин. Реддл практически ничего не говорил, лишь отвечал на редкие вопросы магов за столом. Зато большую часть времени наблюдал за жителями Куин-Мэнора. Сириус был очень громким и энергичным, что немного утомляло, особенно Реддла, который привык проводить время в одиночестве. Блэк обсуждал с Дракой Гарри программу тренировок и договорился об игре в квиддич сегодня вечером. Парни охотно поддержали эту идею. Гермиона летать отказалась, но согласилась потренироваться вместе с ними. Джей и Мэри пытались накормить Мэттью, что, похоже, каждый раз сделать было проблематично. Мальчик активно протестовал и кидался едой. Том не мог понять такого поведения, и будь у него дети, воспитывал бы их иначе, но кто он такой, чтобы судить? Поэтому маг просто тихонечко посмеивался, наблюдая, как очередной кусок еды попадал прямиком в волосы Сириуса. Кейтлин же спокойно ела свой завтрак, при этом внимательно изучая свежий выпуск ежедневного пророка и изредка поглядывая на членов своей семьи. «Так ты покажешь мне тот ритуал, о котором мы вчера говорили?» – спросил Реддл, когда они закончили завтракать. «Да, конечно. Книга с ритуалом находится у меня в мастерской, мы могли бы спуститься туда», – предложил Джейсон. Мэри, женщина поняла мужа прежде, чем он успел задать вопрос. «Я с вами не пойду. Все равно я в этом ничего не понимаю, мы лучше прогуляемся по саду вместе с Мэттью. Хорошо, тогда приглашаю вас в свою обитель». Маги встали со своих мест и проследовали за мистером Куином на нижний этаж, где располагались тренировочный зал, мастерская Джейсона и лаборатория Кейтлин. Помимо перечисленного, там было еще множество разных комнат, они редко использовались, но эльфы поддерживали там чистоту на тот случай, если они срочно понадобятся. Например, Гарри планировал оборудовать одну из комнат под собственную мастерскую. Джейсон уже давно говорил, что парень может создавать артефакты и без его надзора, но Гарри был не до конца уверен в своих силах, и потому не спешил переезжать. «Вот эта книга. Мы уже несколько раз прочитали ее, но, быть может, что-то упустили». Реддл кивнул и пододвинул книгу к себе. Даже одного мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, ритуал крайне сложный и опасный. Малейшая ошибка может не только убить того, кто рискнет проводить подобный ритуал, но и разнести все вокруг. Могу я взять ее и повнимательнее изучить?» Джейсон задумался. «Могу остаться здесь под вашим присмотром, если вы мне не доверяете», предложил Реддл, заметив сомнение на лице мужчины. «Кейтлин, что скажешь? Тебе решать. В библиотеке тебе будет удобно?» спросила Кейт, обращаясь к тому. «Да, вполне. Тогда предлагаю поступить таким образом. Вы занимаетесь своими делами, а мы с Ти засядем в библиотеке». «Хорошо», согласился Джейсон. Так и поступили. Джейсон остался в своей мастерской, завершая очередной проект. Гарри, Сириус, Драко и Гермиона отправились в тренировочный зал, а Кейт с Томом поднялись наверх и засели в библиотеке. Девушка читала очередную книгу по ментальной магии, а Реддл полностью погрузился в изучение ритуала, стараясь ничего не упустить. Спустя всего 2 часа вокруг Кейтлин собралась целая гора книг, а Том настолько сильно погрузился в чтение, что даже не замечал, как девушка приносит все больше и больше книг. Ближе к обеду в библиотеку заглянул Джейсон, чтобы позвать магов к столу, и ничуть не удивился, что вокруг его дочери разбросано больше 20 различных книг. «Мистер Реддл, если вы проголодались, то домовики уже подали обед», — произнес мистер Куин, но реакции на его слова не последовало. «Мистер Реддл, ММ», — протянул мужчина, не отрывая глаз от книги. «Обед уже подан, МХМ». «Класс», — Джей закатил глаза и вышел из библиотеки. Он даже не стал пытаться позвать Кейтлин, потому что слишком хорошо знал свою дочь и понимал, что та до самого вечера не выйдет из библиотеки. «Их теперь 2», — с порога заявил Джейсон, войдя в столовую, где уже собрались остальные маги. «О чем ты?» — спросила Мэри. «Реддл проигнорировал меня так же, как это делает Кейтлин, когда чем-то увлечена. Все, что я услышал в ответ, это МХМ. Дорогой, думаю, ты преувеличиваешь», — усомнилась в выводах мужа, женщина. «Может, он не всегда так делает, а лишь только сейчас, ведь, насколько я поняла, эта книга весьма интересна. Очень на это надеюсь, потому что мне и странностей Кейтлин хватает». Дальше разговор шел об успехах ребят на сегодняшней тренировке и о предстоящем вечернем полете. Реддл и Кейтлин так и не вышли, а жители Куин Мэннера решили их не беспокоить. После обеда все отправились в сад, чтобы подышать свежим воздухом и заодно потренировать там разные чары. Уже после игры в квиддич, перед тем как домовики накрыли ужин, Мэри решила таки вытащить магов из библиотеки. «Мистер Реддл, Кейтлин, вы просидели здесь весь день», ответа не последовало. «Ужин готов, мы ждем вас за столом», на это она получила лишь единогласное. «МХМ, Кейтлин», вскрикнула женщина, отчего маги подскочили в своих креслах. Мэри, удивленно осмотрев женщину, сказала Кейт: «Ты давно здесь? Уже обед? Обед, Кейтлин, уже ужин. Сейчас же убирайте книги и спускайтесь вниз». Женщина не стала больше задерживаться и поспешила спуститься вниз. Гарри, Драко и Сириус уже успели привести себя в порядок и сидели за столом. Джейсон усаживал в детский стульчик Мэттью, а Гермиона накладывала малышу его любимую еду. «Их теперь 2», — заявила Мэри. «Ты был прав. Как такое вообще возможно?» «То, что я прав», — не понял мистер Куин. «Нет, то, что 2 настолько усидчивых и любознательных человека поселится в этом доме». Джейсон рассмеялся. «Как можно так сильно чем-то увлечься?» «Я не знаю, дорогая», — пожал плечами мужчина. «Так они спустятся к нам?» «Да, но Кейтлин думала, что я зову их обедать». Теперь смеялись уже все. Для них подобная ситуация была уже привычной и казалась крайне забавной, при условии, что девушка все же не забывает поесть и поспать. Кейтлин и Том спустились через 10 минут и присоединились к беседе о защитных артефактах. Кейт рассказала о том, что потратила чуть ли не все прошлое лето, чтобы усовершенствовать защиту на Куин Мэннере. Джейсон оповестил свою дочь о проблемах в бизнесе из-за того, что Волан-де-Морт постепенно захватывает власть. Вообще в министерстве уже шли значительные изменения, и это им совершенно не нравилось, но сделать они ничего не могли. Реддл, лишь нахмурившись, слушал новости, понимая, в каком свете его выставляют. Конечно, это был не он, но все думали иначе, ведь никто и представить не мог, как обстоят дела на самом деле. «Мистер Реддл, что вы можете сказать по поводу ритуала объединения?» — спросил Джейсон. «Что ж», — протянул маг, думая, с чего бы ему лучше начать. «Во-первых, чтобы провести его, нужно хорошо разбираться в ритуалистике». «Очень хорошо, мы с Гарри активно занимаемся этим вопросом, и он делает большие успехи», — кивнув, произнес мистер Куин. «Однако я все же артефактор и по ритуалистике имею лишь степень мастера. Я могу позаниматься с мистером Поттером, «Если вы, конечно, не против», — предложил Реддл, обращаясь к Джейсону и Гарри. «У меня степень магистра, к тому же у вас, мистер Куин, думаю, и без того много забот, особенно в свете происходящего на политической арене». «Тут вы правы», — Джей повернулся к Гриффиндорцу. «Гарри, что скажешь?» «Я не против», — тут же согласился парень. «Отлично, тогда начнем завтра. Второе, что я понял, шанс на положительный исход у нас есть, но для этого нужно собрать как можно больше крестражей». Маги кивнули, они и так собирались отыскать все. «Следующее, что нам понадобится, это стабильное помещение». «Что вы имеете в виду?» — спросил Гарри. «Нужно, чтобы ничто и никто не помешал проведению ритуала, малейшие сотрясения стен, потолка или даже предметов в комнате недопустимо. В помещении, а лучше в самом доме, должно быть все в полном спокойствии. Так что, если вы планируете проводить ритуал в Куин Мэнере, то лучше нам будет на время ритуала оставить мистера Поттера одного. Эта идея мне не нравится», — нахмурилась Китлин. «Если что-то пойдет не так, я хочу быть рядом. К тому же, если мы исключим внутренние проблемы, то всегда существуют внешние. А что если накрыть дом или виллу дополнительной защитой?» — спросил Гарри. «Это может сработать», — кивнула Китлин. «Тогда нужен артефакт, который создаст мощный купол, который укроет весь дом. Я займусь этим. А что если воспользоваться заклинанием?» — вдруг предложил Реддл. Китлин перевела на него удивленный взгляд. «Ты знаешь настолько мощное заклинание, как минимум одно?» Мужчина многозначительно взглянул на Китлин. «Файдим», — догадалась Кейт, — «о чем говорит Том? Я не уверена, что смогу накрыть им виллу, не говоря уж о Мэнере. Но если получится, то это будет идеальный вариант», — настаивал мужчина. «Артефакты не всегда стабильны, а твой семейный щит создает внутри себя некое подобие стазиса. Я помню те ощущения, что у меня были под его защитой. Мне кажется, это то, что нам нужно. Ты предлагаешь мне удерживать его во время всего ритуала? Он длится около 30 минут», пожав плечами, ответил Реддл. «Я не уверена, что это возможно. На его создание уходит много сил. А если ты задействуешь больше своего магического потенциала, чем обычно?» Не отступал Том, и Китлин на несколько минут замолчала, обдумывая его вопрос. «Не знаю. Я не уверена, что это хорошая идея. У нас есть возможность попробовать. Если не выйдет, займемся созданием артефакта. С Куин Мэнером у меня самая сильная магическая связь. Если пробовать, то здесь». «Согласен», — кивнул Реддл. «Но все это не будет иметь смысла, если мы не отыщем крестражи», — заметила Гермиона. «У кого-нибудь есть идеи, где их искать?» «Ну, змея, скорее всего, рядом с Волан-де-Мортом. Ее лучше выкрасть в последнюю очередь», — ответил Гарри. «Чаша хранилась у меня в квартире в тайнике, но что-то мне подсказывает, что ее там уже нет». «Ты оставил чашу Пуффендуй в квартире?» — удивленно спросила Китлин. «Я создал артефакт, который позволил бы только мне достать ее. Значит, его взломали», — кивнув, произнесла Китлин и над чем-то задумалась. «А если бы ты все же создал много крестражей, то где ты бы их спрятал?» Реддл непонимающе взглянул на девушку. «Дамблдор обставил все так, как, по его мнению, поступил бы ты. Вот я и подумала, что крестражи он мог бы спрятать, опираясь на якобы твою логику. Медальон в пещере, дневник у одного из твоих слуг, кольцо в доме предков. Если идти по такой логике, то я бы разыскал все артефакты, принадлежащие основателям Хогвартса. Однако меч Годрика Гриффиндора я бы взять не смог». «Почему?» — поинтересовалась Гермиона. «Он принимает в себя лишь то, что его закаляет, или что-то в этом роде, я уже точно не помню формулировку. Он гоблинской работой обладает особыми свойствами, он бы скорее развеял часть души, нежели принял в себя. Чаша и медальон есть, значит, остается диадема Кандиды Когтевран. Я о ней ни разу не слышала», — нахмурившись, сказала Гермиона. «Неудивительно, ведь она считается утерянной. Однако, когда я занимался поиском всех этих артефактов, до меня дошли слухи, что ее видели в Албании. Директор как раз пустил слух, что ты путешествуешь в том направлении», — вспомнила Китлин. «А я-то думала, почему именно Албания? Похоже, и он каким-то образом узнал, что она там. Ты бывал в Албании лет 10 назад, но не для того, чтобы найти диадему. Ее там, скорее всего, уже не было к тому времени. Значит, нам нужно найти чашу, диадему и змею. Куда бы ты спрятал чашу и диадему? Нужно подумать, так сложно сказать», – задумавшись, ответил Реддл. «Не спеши, у нас есть время, чтобы как следует со всем этим разобраться. Значит, у нас наметился план действий на ближайшее время», – уверенно заявил Джейсон. «Да», – кивнул Реддл. «Завтра мы с Энн попробуем расширить ее щит и посмотрим, насколько большим его можно сделать. Тогда мы с Гарри займемся ритуалом», – согласился Джейсон. «А мы продолжим тренировки», – сообщил Сириус, на что Драко и Гермиона синхронно кивнули. «В таком случае, с вашего позволения, я вас покину. Мне еще нужно разобраться с документами. Я хотел еще немного поработать с ритуалом, там слишком много подводных камней, а нам нельзя допускать ошибок», — сказал Реддл и вместе с Джейм поднялся со своего места. «Ты ко мне присоединишься?» — обратился он к Китлин. «Признаться честно, я бы предпочла отдохнуть», — ответила девушка. «Мне все еще не слишком хорошо после вчерашнего», — Том утвердительно кивнул. «Мы с Драко собирались немного почитать перед сном. Можем составить вам компанию», — предложила Гермиона. «Отлично, тогда предлагаю переместиться в библиотеку». Столовая опустела в считанные минуты. Реддл, Гермиона и Драко отправились в библиотеку. Сириус решил наведаться в Блэк Хаус, где его ожидала Амелия. Джейсон закрылся в своем кабинете, чтобы проверить документацию по нескольким предприятиям в Англии и не только, а также разобрать почту. Мэри отправилась укладывать сына спать, а Гарри с Китлин скрылись в комнате девушки. «Ты плохо себя чувствуешь?» – спросил Поттер, когда слизеринка рухнула на кровать. «Немного болит голова, но все хорошо. Выпью зелье и она пройдет». Девушка перекатилась на кровати в сторону своей тумбочки и, выдвинув ящик, достала оттуда темно-синий пузырек. Быстро осушив его, она вернулась на прежнее место. «Мы ведь уже не сможем уехать?» – вдруг спросил Гарри. «Что?» – Куин резко приняла сидячее положение. «Почему ты сейчас об этом спрашиваешь? Я хорошо обдумал все, что мы узнали за последнее время». Гарри скрестил руки на груди и нахмурился. «То, что сделал Дамблдор, как он все просчитал, это слишком. Ты представляешь, насколько это продуманная игра, рассчитанная на многие годы вперед. Нам все еще неизвестно, для чего он это делал, и меня это пугает. Если мы правы в предположении, что он еще жив, то, может, нам не стоит оставаться в Англии. Если он жив, то он не даст тебе так просто уйти», — покачав головой, ответила Китлин. «Он не оставит тебя в покое, как и Волан-де-Морт. Мы можем прятаться годами, но боюсь, что рано или поздно кто-то из них нас отыщет. Зато у нас будет несколько спокойных лет вдали от этого безумия. И когда мы вернемся, нам все придется начинать сначала, потому что мы не будем знать всего, что происходило за время нашего отсутствия. Сейчас мы знаем множество подводных камней в этой истории, понимаем, кому можно доверять, а кому нет. Через несколько лет все изменится. К тому же скажи, только честно, ты сможешь уйти и оставить эту страну на растерзание Волан-де-Морту и Дамблдору? Ведь в школе у тебя есть друзья, а они вряд ли будут сидеть сложа руки и рано или поздно попадут под аваду лорда. Ты сможешь спокойно жить с осознанием того, что ты мог все это остановить, но решил уйти? Нет, честно ответил Гарри. Вот и я не могу, грустно усмехнувшись, сказала Китлин. Ты? Парень удивленно вскинул бровь и недоверчиво взглянул на свою девушку. «На Ближнем Востоке я тоже могла сбежать в любой момент, но осталась, потому что хотела помочь. Знаю, я не выгляжу как человек, которому не безразличны чужие жизни, но тут есть хорошие люди. Те, кто не заслужил жизни под гнетом Волан-де-Морта или страдать от интриг Дамблдора. Какие-то мы слишком правильные. Не мы, а ты», — тут же поправила его слизеринка. «А я заразилась этим от тебя. Думаешь, у тебя получится создать щит, который накроет весь Мэнор?» «Возможно», — пожав плечами, ответила девушка. «Нужны будут тренировки, я никогда не задействовала весь свой магический потенциал». «Почему?» «Потому же, почему и ты? Это опасно для тех, кто находится рядом и сразу выдает то, что я очень сильная волшебница, а это приведет к большому количеству вопросов. В любом случае, я не хочу сейчас об этом думать». Китлин схватила Гарри за руки и потянула на себя так, что парень не смог устоять и упал на кровать, едва успев подставить руки. «Предлагаю заняться чем-то более интересным». Гарри сразу же понял намек Китлин и нежно поцеловал ее в пухлые губы. Девушка обвила шею парня руками, притянула к себе, сокращая расстояние между ними. Гарри чуть прикусил губу Кейт, заставляя ту приоткрыть рот, чем он сразу же воспользовался, проникая в него языком. Девушка нисколько не была против и позволила Гриффиндорцу все больше и больше углублять поцелуй. Гарри не хотелось тратить время на то, чтобы снимать одежду. Поэтому он одним взмахом руки избавил их от мешающих вещей, чем вызвал у девушки усмешку. Теперь они эту одежду вряд ли когда-нибудь увидят, но сейчас об этом хотелось думать в последнюю очередь. Гарри медленно водил руками по изгибающемуся телу под ним и постепенно опускал руки все ниже. Несмотря на то, что и Гарри, и Китлин временами были импульсивные и вспыльчивые, в постели, наедине друг с другом, они наслаждались друг другом медленно и осторожно. Каким-то седьмым чувством, Гарри понимал, что Китлин нужно именно это, а сам парень был совершенно не против. В их жизни всегда было слишком много агрессии и боли, поэтому в такие интимные моменты им хотелось ощущать лишь наслаждение и защиту от партнера. Китлин чувствовала, что Гарри старается доставить ей как можно больше удовольствия и была ему за это безумно благодарна, стараясь отвечать тем же. Понимание, что о ней заботится в те моменты, когда она полностью открыта перед другим человеком, выбивала почву из-под ног. Гарри понимал это без слов, поэтому аккуратно и нежно покрывал каждый сантиметр тела девушки поцелуями, заставляя ту выгибаться и стонать. И когда Китлин уже не могла терпеть, а возбуждение Гарри достигло предела, он спустился ниже и, устроившись между ног девушки, прошептал нужное заклинание и вошел в ее разгоряченное тело. Слизеринка вскрикнула, но тут же закусила губу, привыкая к чувству заполненности. Гарри не спешил двигаться, хоть это и получалось с трудом, он так любил их настолько личные и сокровенные моменты, что готов был кончить, едва оказавшись внутри своей девушки. Он думал, что со временем это изменится, но сейчас понимал, что с каждым разом все сильнее утопает в Китлиной любви к ней. Ему было все равно, что об их связи могут сказать другие, плевать на секреты Китлин. Он восхищался ее стойкостью и силой, и втайне желая ощутить всю мощь ее магии. Гарри принимал ее такой, какая она есть со всеми ее достоинствами и недостатками, так же, как и она приняла его. Едва Китлин кивнула, давая понять, что парень может двигаться, он двинулся назад, практически выходя назад, а затем качнул бедрами вперед, входя в податливое тело до самого конца. Кейт громко вскрикнула и крепко сжала одеяло, прогибаясь в спине, а Гарри постепенно стал наращивать темп. В комнате стало чертовски жарко и сознание волшебников слегка затуманилось. Они оба совершенно не сдерживали свои крики и стоны, понимая, что на комнате стоит множество заглушающих чар, так что их никто не услышит. Магия Китлин уже давно заполнила собой всю комнату, переплетаясь с магией Гарри. Волшебники были на пределе, когда Гарри в очередной раз резко вошел в девушку, притянул ее к себе и, впившись в покрасневшие губы, кончил с громким стоном. Китлин накрыл оргазм, окончательно лишая здравого рассудка. Маги тяжело дышали, все еще не в силах оторваться друг от друга. «Я люблю тебя», — Гарри сказал это так тихо, что не будь Китлин настолько близко к нему, то не услышала бы этих слов. Девушка притянула к себе Гарри, оставляя на его губах нежный поцелуй. Она пока не могла сказать ему этих слов в ответ, но ей хотелось хоть как-то показать ему, что чувства взаимны. А Гарри уже давно понимал эмоции и чувства Китлин по блеску в глазах, по улыбке или позе. Ему не нужны были эти слова здесь и сейчас, он готов был ждать. Поэтому он ответил на поцелуй и, аккуратно выйдя из тела девушки, улегся рядом, накрывая их одеялом. У них совсем не осталось сил на то, чтобы дойти до душа, поэтому парень взмахом руки наложил на них очищающие. Он притянул слизеринку к себе и спустя пару минут, услышав на своей груди мирное сопение, погрузился в сон. Утром, сразу после завтрака, Китлин и Том отправились в сад Куин-Мэннера, чтобы попробовать расширить семейный щит. Они не рискнули делать это в Мэннере, опасаясь, что магия Китлин может выйти из-под контроля. Остальные члены семьи остались в доме заниматься своими делами. Сириус решил сегодня отправиться в Блэк-хаус и провести время с Амелией, которой было некомфортно проводить сутки в обществе старого домовика семьи Блэк. Сириус и сам соскучился по своей девушке, к тому же у него скопилась куча писем и документов, с которыми он как глава рода обязан был разобраться. Поэтому тренировка Драка и Гермионы сегодня отменилась. «Приступим», — спросила Китлин, когда они отошли подальше от Мэннера. «Сперва я бы хотел увидеть твою магию. Мне интересно узнать, как она ощущается, когда ты используешь весь свой магический потенциал. Не думаю, что это хорошая идея, зная особенности своей нестабильной и агрессивной магии», Кейтлин сомневалась, что из этой идеи выйдет что-то хорошее. «Давай держаться изначального плана, если ты хочешь создать достаточно мощный и большой щит, тебе в любом случае придется задействовать куда больше половины твоего магического потенциала», — настаивал Редбл. «Нужно понимать, на что мы можем рассчитывать». «Ладно», — нехотя согласилась девушка, — «только отойди подальше». Мужчина спорить не стал и отошел на несколько метров. Он видел в воспоминаниях, как может вести себя магия Кейтлин, но надеялся, что на него нападать она не станет. Раньше девушка никогда не позволяла своей силе взять верх. Она всегда держала ее в узде и сильно сдерживала, чтобы не навредить окружающим ее людям. Если бы она этого не делала, то Сириуса уже давно бы размазала по стене. У мужчины была потрясающая способность выводить Кейтлин из себя за считанные секунды, хотя подобного было сложно добиться другим магам. Куин сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем закрыла глаза. Она прислушалась к своим ощущениям и почувствовала хаотичные, но уже давно привычные потоки магии внутри себя. Девушка уходила все глубже и глубже в себя, давая возможность своей силе выйти наружу. Воздух вокруг слизеринки стал разрежен, отчего Редблу стало тяжелее дышать. Он невольно сделал еще несколько шагов назад, чувствуя на себе грубое давление. Уже в следующую секунду голубые потоки, вперемешку с редкими черными, стали не то что видимыми, а едва ли неосязаемыми, и тому пришлось отойти еще немного. Находиться рядом с Кейтлин было действительно некомфортно и даже больно, он едва сдерживал собственную магию, которая рвалась на защиту своего хозяина. Голубые и черные плетения захватывали все больше пространства вокруг Кейтлин, пытаясь найти опасности защитить девушку. Однако этого не происходило, и плетения продолжали расходиться в разные стороны, образуя вокруг Куин целый вихрь, сметающий со своего пути цветы и кусты. «Эн», — позвал Редбл, понимая, что все слегка вышло из-под контроля и нужно остановиться, но девушка его не слышала. Вокруг нее гудела магия. Она радовалась и наслаждалась неожиданной свободой, которой была лишена долгие годы. Кейтлин чувствовала лишь легкую усталость, но не более, поэтому усилила поток. Редбл отошел так далеко, что еще чуть-чуть и окажется на веранде Куин Мэннера. «Эн, хватит!» — крикнул он, но ничего не изменилось. «Эн». Теперь он понял, что имела в виду девушка, когда говорила, что все может выйти из-под контроля. Однако он и представить не мог, что все может обернуться таким образом. Конечно, он и сам был весьма сильным магом, возможно, они с Кейтлин были приблизительно на одном уровне. Вот только его магия не была столь разрушительна и куда более покладиста. Поэтому как это остановить и что делать, он не знал. Тем временем сила Кейтлин ударила в стены дома, выбивая стекла из окон. Гарри и Джейсон, уже по сложившейся традиции, засели в мастерской и продолжили изучать книгу с ритуалом. Парень уже мог наизусть пересказать несколько первых глав, но о том, чтобы провести нечто подобное, пока и речи не шло. Кроме уже немного надоевшего ритуала, они изучали и куда более простые, чтобы парень мог повышать уровень своего мастерства. Он уже мог спокойно, по памяти, проводить многие ритуалы среднего уровня сложности, но к более трудным перейти пока не решался.